Глава 17. Биологические слепцы. Вскоре Карамышев созвал в кают-компанию всех, кто был свободен от вахты. Он предложил нам встать и перечислил погибших. Привожу этот печальный перечень в алфавитном порядке. Глеб Осмолов, астрозоолог и ветеринар. Урхо Ви Пурилайнен, микробиолог и астроботаник. Тит Мельников, лечь-врач, терапевт и эпидемиолог. Олаф Нордстерн, космобиолог и врач широкого профиля. Ерофей Светлов, биолог широкого профиля. Николай Терентьев, глава экспедиции. Иван Тимофеев, главврач, медик широкого профиля. Станислав Ухтомский, хирург широкого профиля. Далее новый руководитель экспедиции сообщил нам, что кроме людских потерь мы понесли и потери материальные. Непоправимо вышли из строя биозащитные и биоразведочные подвижные агрегаты. В итоге наша экспедиция как бы ослепла в биологическом отношении. Исходя из этого, мы должны вести себя на Елмезе с крайней осторожностью и избегать лишних контактов с флорой и фауной неведомой нам планеты. И каждый участник экспедиции, почувствовав малейшее недомогание, обязан немедленно заявить об этом Каренникову и лично ему Карамышеву. Мы находились в пути уже больше года, и за это время у нас состоялось немало совещаний, лекций, тестов, тренажей, но впервые из кают-компании все расходились молча, и молчание было мрачным. И каждый, шагая коридором мимо двери в биоотсек, невольно опускал голову. Дверь эта была теперь приварена к стене сплошным ферромикроновым швом.